очень шаткие силы. Поэтому Прабхупада говорил, что мы должны поднять институты мужчин и женщин. Но поэтому в большем смысле слово уделяется кому внимание? Мужчинам. Почему? Кто должен женщин защищать? Защита женщин – это основной принцип ведический. А что значит защита женщин? В первую очередь Прабхупада говорит, не обманывать женщин. Если вы им что-то пообещали, значит, вы должны это сделать. Вы должны их обманывать. Потому что женщины какие? Легковерные. Они ж легковерные. Поэтому даже Кунти говорит, ну я легковерная женщина. Когда Господь Чайтанья пришел, он говорит, кого он там собрал вокруг себя, этот Махапрабху, так сказать. Легковерных женщин, детей-то там всяких, сумасшедших. Это была первая волна, кого он собрал. Они так видели общество. Вот один, так сказать, фестиваль. Потом, а проповедь у кого собрали? Там уже такие вот соображающие. Которые просто так бы не начали там прыгать и орать. Хари, Хари, Кришна, Кришна. Они, так сказать, надо было, так сказать, а, о, теперь понятно, Хари, Хари, Кришна, Кришна. Проповедовать, там философия нужна была. Нужны были объяснения. И женщины, они преимущество имеют своей легковерности. Что они очень склонны принимать сознание Кришны. Женщины более религиозные, это вся ведическая литература об этом пишет, что женщины отличаются религиозностью по отношению к мужчинам. Поэтому мы видим даже вот в проповеди, то есть женщин, вот даже сейчас здесь сидеть, посчитать женщин больше. Смотрите, все проще. Все проще. Женщины более склонны к религии, но они не совсем склонны к чистой религии. Вот в чем брат. Они могут все быть религиозны, все до одной. Но вот там без мотивов как-то вот это. Ну, как-то. Это другое. Хотя женщины могут. Могут. Мы видим потрясающее количество. То есть, вот если взять Махабхарату, там вот когда читать начинаешь, там женщины сплошь рядом, все великие. Думаю, что такое это? Что это такие женщины? Все великие. Но великие кто? Да, великие преданные, великие жены, великие матери, великие сестры, великие подруги такие, и преданные. В чем их величие? Они были такими преданными. Потрясающе. Роль женщины очень важна. Очень важна. Даже нет у меня лично нет сомнений по поводу этого. И не в смысле, что я так похотью об этом отзываюсь. Нет. Женщины потрясающие. Это очень мощная сила. Просто надо знать, как ее использовать. То, что для одних нектар, для других яд. И наоборот. Надо просто знать, как правильно соприкасаться с этим. С этим миром. Всегда человек, когда общается с женщиной, он должен себя немножко сапером чувствовать. Что одно неправильное движение рванет. И ты обретешь покой. Уже ничего не беспокоит. Уже не надо по поводу духовной жизни беспокоиться. Все уже. Вы достигли всех целей уже. Сразу одновременно с этим взрывом. Раз разорвало на части. На тысячу маленьких медвежат. И что там еще за вопрос? Все, я практически на все ответил. Ну так вкратце, я бы, конечно, мог вам больше рассказывать о женщинах, и примеры какие-то, вот эти ведические описывают, физиологические, там разные, какие проблемы, почему так происходит. Что, потому что говорится, что даже чистая преданная, она все-таки женщина. Да, я вполне серьезно говорю. Кунти была чистая преданная, и она говорит о себе. Мы, женщины, очень легко. Ведь смотрите, она чистая преданная, а говорит о себе как о ком? А женщина. Значит, она отождествляет себя. Даже будучи чистой преданной, она отождествляет себя с женским телом. Она понимает разницу, различие между душой и телом. Но она все-таки понимает, что она в женском теле. Говорит, мы легковерные. И она говорит, женщина, она молится Кришне. Говорит, женщина не очень разумная. Она сама об этом говорит, и она чистая преданная при этом. Но ее разум достоин поклонения. Может быть, у нее нет такого разума, там что-то отличать, но она знает, что Кришна – верховная личность Бога. И непоколебима в это верит. Она, может, не знает, кому кланяться, как правильно, с кем, как правильно там что-то общаться, но она знает, что Кришна – верховная личность Бога. И она на всякий случай кланяется всем. А кто знает, на всякий пожарный. Она исповедует все религии на всякий пожарный. Так, Хари Кришна, там, Мани Падме, там, Аллах Акбар, там, все такое. На всякий пожарный, кто знает. Женщины следующие. Не все. Я собака, утка еж. Такой мультик был, там какой-то щенок на всю щетку что-то прикрепил, там ласты одел. Говорил, я утка, еж и собака сам еще. Примерно такой. Видите, какой любитель мультфильма? Потому что мышление, сознание такое очень мультфильмное. Люди легче понимают. Как Христос, он притчи говорит, а? Пожалуйста, еще вопрос. Мало вопросов будет. Все ясно. Там все стало ясно. Есть, нет? Ну, подожду немножко, может быть, кто-то хочет что-то задать вопрос. Но это не обязательно. Вот все требует вопроса, надо выжить. А вот скажите, пожалуйста, вот изменилось, что на земле кого-то не было, так сильно не было. Кришна говорит, никогда так не было, чтобы не было меня, тебя, этих, никогда так не было, что у нас не было. Мы всегда были. Мы всегда были. Мы всегда. Тело, а как тело-то сколько? Ну 60 лет, ну там 40 у кого было, так сказать. Смотря какое тело, это же тело. Как вот, что-нибудь изменилось, если бы я сейчас без этой рубашки сидел? Вы бы все увидели мой пуп. Мой знаменитый пуп увидели бы. Вот и все. Вот все столько изменилось. Сказали, о, боже мой, ваш, наверное, пуп какой-то вообще не очень. Лотос оттуда какой-то растет. Шутка. Ну а то еще вдруг поверите. Там на лотосе что-то выседает. Мы всегда были. Всегда. Наша природа вечная. Нигде. Вечно. Мы не рождены, на самом деле мы никогда не рождались. Никогда не умираем. Представляете, что вы вечны. И даже у Кришны даже не возникает никогда, как это бы ее не было. Как только она мне так дорога, как ее не было. Он, так сказать, против. Кришна против, чтобы вас не было. Я знаю это точно. Кришна категорически против, чтобы кого-то не было. Он такой, он не имперсоналист. Нет. Что-то там делается, а этого нету. Нет. Все мы есть. Мы есть. Ахам Брахмасми. Есть. И всегда будем, и всегда были. Мы на самом деле такие старые, у нас борода, не знаю. Такая. Если бы у нас росла борода, представляете, какая у нас борода была? Мы какие старые. Я могу сказать, что более того, более. Как всем сидящим, как вы считаете, изменилось бы? Если бы вас не было здесь, ну, все по-разному там, ну, кто там, ну, мои, допустим, дети бы, как мы плохо было, еще что-то, я говорю, а мне просто ничего не изменилось. Нет, так если бы вас не было, как же вы ваши дети были? Ну, в смысле, потом, сначала бы вы были, а потом бы наделали детей, и потом еще. Ну, по-разному можно понимать. Это какой-то странный человек вопросы задает такие. Надо с ним поговорить. Что он имеет в виду? Что он имеет в виду? Как это так? Дети есть, а нас не было. Это так удивительно. Вот я таких мужчин очень часто встречаю. Дети есть, а их нет. И женщины тоже такие есть. Муж есть? Нет. А это откуда? Мать Мария. Это я псалмы пела. Это от воспевания. Пыль такая, божественная. В нос попала. Так бывает. На причину. Ну все, надо закончить. Шримад Бхагавад Гита класс. Киджай, Шри Прабхупада, киджай. Спасибо большое.